Глава 37. Ефемилу казалось, что она отвернулась лишь на миг, а когда глянула вновь, Дике преобразился. Ее малыш-кузен испарился, а на его месте возник мальчик, совсем не похожий на мальчика. 6 футов гладких мышц. Играет в баскетбол за старшую школу Уиллоу. Встречается с гибкой блондинкой по имени Пейдж, облаченной в крошечные юбочки и кеды-конверсы. Как-то раз Эфемилу спросила, «Как дела с Пейдж?» Дики ответил, «Секса пока не было, если ты об этом». Вечерами к нему в комнату сбредалось 6-7 его друзей, все белые, за исключением Мина, высокого парня-китайца, чьи родители преподавали в университете. Компания играла в компьютерные игры и смотрела ролики на Ютьюбе. Они подкалывали друг дружку и хорохорились, опоясанные сверкающим кольцом беспечной юности, а в середке был Дике. Они все смеялись над его шутками, искали его согласия и тонко, бессловесно позволяли ему принимать решения за всех, заказывать пиццу, идти в общинный клуб играть в пинг-понг. С ними Дике изменился. В голосе и походке появилась удаль, он раздался в плечах, будто перешел на верхнюю передачу, а речь пересыпал «эт не» и «да чё». «Ты почему с друзьями так разговариваешь, Дике?» — спросила Ефемилу. «Йокус, ты чё вообще?» — отозвался он с нарочитой гримасой, от которой она расхохоталась. Ефемилу вообразила его в колледже. Прекрасно из него выйдет наставник первокурсникам, будет водить стайку абитуриентов и их родителей по студгородку, рассказывать всякое замечательное, но непременно станет добавлять что-нибудь несимпатичное ему лично и все время будет смешным, умным и ярким. И девчонки повлюбляются в него с первого взгляда, пацаны обзавидуются его куражу, а родители захотят, чтобы их дети были как он. На Шен была блестящая золотая маечка, груди буйные колыхались при каждом движении. Она флиртовала со всеми, то к руке прикоснется, то обнимет слишком крепко, то замрет под поцелуем в щеку. Ее распирающие от чрезмерности комплименты казались неискренними, но все друзья улыбались и расцветали. Неважно, что она сказала, важно, что сказала это Шен. Впервые оказавшись на салоне у Шен, Ефемилу нервничала. А не стоило, это лишь сборище друзей, но она нервничала все равно. Сломала себе всю голову, чтобы надеть, перемерила и отмела 9 ансамблей одежды и в конце концов остановилась на сине-зеленом платье, в котором талия оказалась тонюсенькой. «Эй!» — воскликнула Шен, когда прибыли Блейн с Ефемилу, обняла обоих по очереди. «Грейс приедет?» — спросила она у Блейна. «Да, на поезде попозже». «Отлично! Я ее 100 лет не видела!» Шен заговорила тише и обратилась к Ефемилу. «Я слыхала, Грейс ворует у своих студентов исследования». «Что?» «Грейс! Я слыхала, она ворует у своих студентов исследования. Ты знала?» «Нет», — ответила Ефемилу. Ей показалось странным, что Шен говорит такое о подруге Блейна, однако почувствовала себя особенной. Шен впустила ее в сокровенный грот сплетен. А затем, внезапно устыдившись, что не осмелилась вступиться за Грейс, которая ей нравилась, Ефемилу добавила. «Совсем не думаю, что это правда». Но внимание Шен уже ускользнуло прочь. «Хочу познакомить тебя с самым сексуальным мужчиной в Нью-Йорке, Самаром», — сказала Шен, представляя Ефемилу человеку, ростом с баскетболиста, линия волос слишком безупречна, отчетливая кривая вдоль лба, острые углы у ушей. Когда Ефемилу подалась вперед, чтобы пожать руку, он слегка поклонился, прижав ладонь к груди и улыбнулся. «Амар не прикасается к женщинам, которые ему не родственницы», — сказал Шен. «Что очень сексуально, а?» Тут она склонила голову на бок и томно глянула на Омара. «А эта красавица и совершенная оригиналка Мэри Белл и ее подруга Джоан. Такая же красавица. Я из-за них прямо расстраиваюсь». Мэри Белл и Джоан хихикали, мелковатые белые женщины в громадных очках с темной оправой. На обеих были короткие платьица, одно красное в горошек, другое отделанное кружевами. Оба слегка потускневшие, слегка не очень сидящие находки из винтажных магазинов. В некотором смысле карнавальные костюмы. Они поставили галочки в эдакой просвещенной, образованной среднеклассовости. Любовь к платьям скорее интересным, чем красивым, любовь к эклектике, любовь к тому, что полагается любить. И Фемилу представила их в путешествии. Они собирают все необычное и наполняют этим дом непритязательными доказательствами собственной притязательности. «А вот и Билл!» — воскликнула Шен, обнимая мускулистого темного человека в Федоре. «Билл — писатель, но, в отличие от всех нас, у него прорва денег!» Шен едва не ворковала. «У Билла есть великолепный замысел путеводителя под названием «Странствие в шкуре черного». «Я бы с удовольствием об этом послушала», — сказала Ашанти. «Кстати, Ашанти, девочка моя, восхищаюсь твоей прической», — сказала Шен. «Спасибо», — отозвалась Ашанти. Она являла собой грезу, облаченную в каури. Ракушки гремели у нее на запястьях, унизывали ее волнистые дреды, обхватывали шею. Она часто повторяла слова «родина» и «религия Йоруба», поглядывала на Эфемилу, словно бы в поисках подтверждения, и Эфемилу неуютно было от этой пародии на Африку, а следом стыдно за то, что неуютно. «Ты в итоге добилась желанной обложки?» — спросила Ашанти у Шен. «Желанной сильно сказано», — ответила Шен. «Так, слушайте все. Эта книга — мемуары, ага. Она про уйму всякого. Про детство в полностью белом городе, про то, как я была единственным черным ребенком в садике, про смерть мамы, про всякое такое. Мой редактор читает рукопись и говорит: я понимаю, раса — это у нас тут важно, но необходимо, чтобы книга оказалась выше расы, чтобы она была не только про это. И я такая думаю, а чего это мне делаться выше расы? Понимаете, будто раса — напиток, который надо подавать умеренно, смешанным с другими жидкостями, иначе белая публика не проглотит». «Забавно», — сказал Блейн. «Он все помечал мне диалоги в рукописи и черкал на полях. Люди правда такое говорят?» И я такая: «Эй, скольких черных ты знаешь? В смысле, знаешь на равных, как друзей? Я не про секретаршу в конторе и не про одну черную пару, чей ребенок ходит с твоим ребенком в школу, и ты с ними здороваешься. Я про знаешь-знаешь прямо. Ни одного. И ты мне еще будешь рассказывать, как разговаривают черные?» «Он не виноват. Вокруг не так-то много черных из среднего класса», — сказал Билл. «Многие белые либералы ищут черных друзей. Почти так же трудно, как найти доноршу яйцеклетки, высокую белокурую 18-летку из Гарварда». Все рассмеялись. «Я написала сцену о том, что случилось в магистратуре, об одной знакомой гамбийке. Она обожала есть кондитерский шоколад. Всегда носила в сумке упаковку. Короче, она жила в Лондоне и влюбилась в белого англичанина, и тот собирался бросить ради нее жену. Сидели мы в баре, и она рассказала нам нескольким обо всем этом, мне и еще одной девчонке и одному парню, Питеру, коротышке из Висконсина. И знаете, что ей сказал Питер? Он сказал: его жене должно быть еще хуже от того, что ты черная. Произнес так, будто это очевидно. Не то, что жене будет обидно из-за другой женщины, а потому что другая женщина черная. Я это вписываю в книгу, а мой редактор хочет поменять эту сцену, потому что она не изящная. Можно подумать, жизнь всегда, бля, изящная. Дальше пишу о том, как моя мама обижалась на работе, поскольку чувствовала, что достигла потолка, и выше ее не пустят, раз она черная. И мой редактор говорит: «Можно тут больше оттенков? Были ли у вашей мамы плохие отношения с кем-то на работе? Или, может, ей уже диагностировали рак?» Он считает, что все это нужно усложнить, что дело не только в расе. А я ему говорю: «Но дело как раз в расе. Она обижалась, потому что считала, если б все остальное было такое же, как у нее, кроме расы, ее бы вице-президентом сделали. И она много об этом рассуждала, пока не померла. Но почему-то в жизни моей мамы вдруг нет оттенков, оказывается. Оттенок означает: пусть всем будет уютно, чтобы всяк волен был считать себя личностью, а все оказались там, где оказались, благодаря личным достижениям». «Может, стоит сделать из этого роман?» — сказала Мэрибелл. «Ты смеешься?» — переспросила Шен, слегка пьяно, слегка театрально, йогически усаживаясь на пол. «В этой стране нельзя написать честный роман о расе. Если пишешь о людях, по-настоящему задетых расовыми трудностями, сочтут слишком очевидным. У черных писателей, занятых художкой в этой стране, у всех троих, а не у десятка тысяч, которые пишут чепуховые книжки про гетто в ярких обложках, выбор такой: творить либо насыщенное, либо напыщенное. Если получается ни то, ни другое, никто не понимает, что с тобой делать. Так что если собираешься писать на расовые темы, нужно лепить такую лирику и утонченность, что читатель, который не видит между строк, даже не поймет, что тут расовая тема. Такую, знаете, прустовскую медитацию, водянистую и расплывчатую. И ты под конец сам делаешься водянистым и расплывчатым. Или найти белого писателя. Белые писатели могут сочинять на расовые темы без обиняков и делать из себя активистов, потому что их гнев никому не угрожает», — сказала Грейс. «А вот эта недавняя книга — «Мемуары монаха», — спросила Мэрибелл. «Трусливая, бесчестная книга. Ты читала ее?» — спросила Шен. «Рецензию на нее читала», — сказала Мэрибелл. «В этом-то и беда. Ты больше читаешь о книгах, чем сами книги». Мэрибелл вспыхнула, и Фемилу подумалось, что Мэрибелл молча готова была принять такое только от Шен. «К художке в этой стране мы все настроены очень идеологически. Если персонаж не узнается, значит, персонаж неубедителен», — сказала Шен. «Невозможно читать американскую художку, даже чтобы понять, как вообще нынче живут. Читаешь американскую прозу и узнаешь о неблагополучных белых, занятых всяким таким, что для нормальных белых странно». Все рассмеялись. Вид у Шен сделался счастливый, как у маленькой девочки, показательно спевший для влиятельных друзей родителей. «Мир просто не похож на эту комнату», — сказала Грейс. «Но, может, — сказал Блейн, — мы доказываем, что мир может быть, как эта комната. Он может быть безопасным пространством, равным для всех. Нужно просто разобрать стены привилегий и угнетения». «А вот и мой братец, дитя цветов», — сказала Шен. Еще смех. «Написала бы ты об этом Эфемилу», — сказала Грейс. «Вы знаете, кстати, почему Эфемилу ведет блог?» — спросила Шен. «Потому что она африканка. Она пишет извне. Она не чувствует по-настоящему то, о чем пишет. Ей это все тонко и занятно. Ну и вот она пишет, принимает похвалы и приглашения читать лекции. А будь она афроамериканкой, на нее бы наклеили ярлык «злой» и бойкотировали». Комната на миг набрякла тишиной. «Думаю, это справедливо», — сказала Эфемилу, недолюбливая Шен и себя за то, что поддалась чарам Шен. «Что правда, то правда. Раса не была вшита в ткань ее личной истории, не выгравирована у нее в душе». И все же она пожалела, что Шен не выдала ей этого один на один, а сказала сейчас, торжествующе, перед друзьями, и оставила Ефемилу с озлобленным узлом, с горечью в груди. Многое из этого сравнительно свежо. Черное и панафриканское самоопределение в начале XIX века были вообще-то достаточно сильны. Холодная война вынудила людей выбирать, и ты либо становился интернационалистом, что для американцев, конечно, означало коммунистом, или же делался частью американского капитализма, и афроамериканская элита совершила этот выбор, сказал Блейн, словно бы в защиту Ефемилу, но она сочла это слишком абстрактным, слишком вялым, слишком запоздалым. Шен глянула на Ефемилу и улыбнулась, и в той улыбке был намек на великую жестокость. Когда через несколько месяцев Ефемилу поссорилась с Блейном, она задумалась, не подогрела ли его гнев Шен, гнев, который Ефемилу так до конца и не поняла. «Кто же Обама, если не черный?» Тут многие, в основном не черные, говорят, что Обама не черный, что он мулат, дитя многих рас, черно-белый, какой угодно, но не черный, потому что у него мать белая. Но раса — это не биология, это социология. Раса — не генотип, это фенотип. Раса имеет значение из-за расизма. А расизм абсурден, потому что он существует из-за того, как ты выглядишь. Речь не о твоей крови, речь об оттенке твоей кожи, о форме твоего носа и о курчавости волос. У Букера Тальяферро Уошингтона и Фредерика Дагласа были белые отцы. Вообразите, как они говорят, что они не черные. Вообразите Обаму, цвет кожи жареный миндаль, волосы курчавые, сообщает переписчице, я своего рода белый. Уж, конечно, скажет она. У многих черных американцев есть среди предков белый человек, потому что белым рабовладельцам нравилось куролесить в рабских бараках по ночам. Но если ты получился темным, все. Если вы белокурая, голубоглазая женщина и говорите «мой дедушка был из коренных американцев и меня тоже притесняют», когда черные толкуют о всякой своей дряни, прошу вас, ну хватит уже. В Америке вам не приходится решать, какой вы расы, это решено за вас. Полвека назад Бараку Обаме с его внешним видом пришлось бы сидеть на задах автобуса. Если какой-нибудь черный совершает сегодня убийство, Барака Обаму могли бы остановить и допросить на предмет совпадения с описанием подозреваемого. И каково же это описание? «Черный мужчина».